Издательство «Эксмо». Антон Чиж. Выгодный риск. При страховании жизни вычисление размера страховой премии опирается на закон постепенного вымирания людей и на основаниях роста капитала на сложных процентах. Инструкция для врачей по страхованию жизни. Варшава, 1893 год. 29 мая 1893 года. Суббота. Летний сезон на Лазурном берегу. Глава первая. «Чисто французская мелочная подлость. Нет, хуже. Безмерная глупость», — сказала мадмуазель, распахивая утренний выпуск газеты иностранцев. Одна из городских газет Ниццы. Так резко, что хрустящая бумага, пахнущая типографской краской, издала хлопок. Прочли эту пакость баронесса? Дама, к которой относился порыв эмоций, обычно газет не читала. Ни утренних, ни вечерних, ни французских, ни даже английских. Ничего полезного для нее газеты не могли напечатать. Но в этой колонке городских происшествий, на которую указывала рассерженная мадмуазель, бросился в глаза жирный заголовок, сообщавший о внезапной кончине месье Саратовский, состоятельного русского туриста. Новость была крайне неожиданна и, к сожалению, меняла ее планы окончательно. «Странно», — проговорила она, думая о неприятности, которая свалилась так внезапно. «О нет, не странно, это преступное бездействие». «Вы слишком горячитесь, милая Валерия, на нас уже обращают внимание». Мадам коснулась ее руки, но девушку это не успокоило. «Мне безразлично, что подумают господа и дамы, оплывшие от лени», проговорила она, держа газету раскрытой. «Тем более никто из них не понимает по-русски». На всякий случай баронесса оглянулась. В час после завтрака в ресторане «Отель англичан», одного из лучших в Ницце, а потому выбираемого не только богатыми англичанами, но куда чаще приезжими русскими, посетителей было немного. «Тут проживают наши соотечественники». «Прекрасно! Пусть узнают правду о хваленной французской полиции. Меньше будет иллюзий. А то воображают себе гениальных лекоков, защитников закона и справедливости. А на деле натуральные...» Валерия вставила словцо, которого московский извозчик постесняется. Сочетание юного личика и крепкого выражения казалось чрезвычайно милым. Однако баронесса нахмурила точёные бровки. «Милая, с нами ребенок, такие выражения недопустимы». Ребенок 10 лет, о котором тревожилась мадам, восседал на другом конце столика, держа на коленях банку-морилку, в которой умирала бабочка. За мучениями насекомого мальчик следил сосредоточенно, как будущий ученый. К окружающему миру был безразличен. «После трагедии Матвей перестал реагировать на звуки», — проговорила Валерия, не отрываясь от газеты. «Мой бедный брат не мой, так его сделали глухим». «Простите, я не знала». «Вы ни в чем не виноваты. Но они...» «Как они могли?» Валерия ткнула пальцем в небольшую заметку внизу газетной полосы. «Так читали это?» «Еще не успела». «Тогда послушайте». Мадмуазель сложила газету вдвое и еще согнула пополам, чтобы новость в черной рамке оказалась перед ней. «Несчастье в семье русского туриста, как нам сообщают в семье месье Алабуев, гости из Москвы. Произошло печальное происшествие. Мадам Алабуев отправилась купаться на пляж и была найдена мертвой у кромки прибоя. Расследование, проведенное нашим уважаемым комиссаром Лилюшем, показало, что мадам не умела плавать, не справилась с волнами и утонула. Это событие еще раз указывает городским властям на необходимость завести на пляжах специальных сторожей для спасения утопающих. От лица редакции выражаем соболезнования месье Алабуев. Надеемся, что прискорбное событие не испортит летний сезон нашего курорта». Валерия скомкала газету, как снежок, и швырнула под стол. «Их летний сезон беспокоит. Фамилию и ту переврали», — проговорила она, сложив руки, как ученица. «Наш уважаемый комиссар Лилюш провел расследование. Наблюдала я это расследование, глянул на тело и отвернулся. Вот и все расследование. Мерзкий французский навозный флик». Оскорбительное прозвище французских полицейских. Муха. Горе мадмуазель было глубоко. Надо иметь ледяное сердце, чтобы не сочувствовать ему. Что-что, а сердце у баронессы было отзывчивым. Особенно к юным барышням, которым жизнь внезапно показала козью морду. Трагическая случайность. Море, волны, пустой пляж. «Не было никакой случайности», — сказала Валерия, неподвижно глядя в стол. «Мама умела плавать. Не слишком хорошо, но умела. Тупейший комиссар Лилюш даже не спросил об этом. Она не могла утонуть. Шторма не было. Обычное волнение». «Расскажите, расскажите, милая, что случилось в тот день?» Баронесса уже трижды слышала эту историю, но иногда помощь заключается в том, чтобы выслушать чужое горе опять и опять. «Было чудесное утро. Мы сели в саду играть в гусика. Играли втроем: я, Матвей и мама. У нее было прекрасное настроение, она шутила, смеялась. Выиграла у нас, хотя на одном ходе попала на поле смерть и вынуждена была начинать игру сначала. Но в последующих ходах обогнала меня и Матвея. Она сказала, что хочет искупаться, освежиться. Я просила взять нас с собой, она не разрешила. Уверяла, что вернется очень быстро. Прошел час, ее все не было. А потом ее принесли какие-то чужие люди на простыне, мокрую, волосы спутаны на лице, глаза неподвижные. Принесли нашу маму, нашу любимую маменьку». Валерия зажмурилась так, что лицо собралось в гримасу. Сейчас нельзя было ни утешать, ни жалеть. Девушка должна сама пережить боль. Со дня гибели матери Валерия сильно изменилась. От яркой, веселой, блестящей барышни, на которую заглядывались мужчины на улочках Ниццы, не осталось ничего. Она надела глухое черное платье, собрала волосы в тугой пучок на затылке, перестала пользоваться тушью, румянами, помадой. Лицо обрело серый, нездоровый оттенок. Выплаканные глаза покраснели прожилками. Валерия как будто повзрослела лет на 10.